и меня больно ударили по голове сачком. Свет фонаря ослепил меня, и я не мог разобрать, что происходит в пещере. «Масса, масса!» — орал Даниэль, снова стукнув меня сачком. «Большой удав! Большая змея! Назад, сэр, назад!» «Замолчи сейчас же!» — крикнул я. «И перестань колотить меня этой дурацкой палкой!» Даниэль, дрожа всем телом, присел на корточки. Я вполз в пещеру, присел рядом с ним и взял у него из рук фонарь. Посветив кругом, я увидел и сидящего около меня Андрею. «Андрея, в какой стороне удав?» «Я его не видел, сэр». «Даниэль сказал, что видел его там», и он махнул своей длинной рукой в сторону глубокого прохода перед нами. «Ты видел удава?» — спросил я Даниэля. «Да, сэр. Я видел его вот там. У него полосатая шкура». Мы притаились в тишине, нарушаемой только стуком зубов Даниэля. Внезапно я услышал в пещере какие-то новые звуки. По повороту головы Андре я почувствовал, что и он обратил на них внимание. Это были неясные, то свистящие, то мурлыкающие звуки, доносившиеся к нам из темноты. «Андре, ты слышишь? Что это такое?» «Не знаю, сэр», — озадаченно ответил Андре. Доносившиеся из темноты звуки казались зловещими и страшными. В пещере было очень холодно, и мы все дрожали. Я понимал, что если не предпринять срочные меры, Даниэль в следующую минуту припишет эти звуки злым духом Ю-Ю и бросится на меня, чтобы освободить себе выход из пещеры. Подняв фонарь, я приказал охотникам оставаться на месте и направился к тому месту, где пол пещеры начинал опускаться. Это решение было не слишком разумным, так как встреча в темноте с удавом неизвестных размеров, когда единственный слабый источник света находился у меня в руке, не сулила мне ничего хорошего. Подойдя к краю, я осветил фонарем большую впадину, из которой доносились странные звуки. В первый момент мне показалось, что пол нижней пещеры сорвался с места и начал надвигаться на меня, сопровождаемый порывами ветра и сверхъестественным завыванием. У меня мелькнула была страшная мысль, что злые духи Ю-Ю действительно существуют, и я стану сейчас жертвой их ярости. Но затем я понял, что вся эта черная масса состоит из сотен маленьких летучих мышей. Они держались кучно, как пчелиный рой. Сотни этих существ, подобно мохнатому движущемуся коврику, плотно закрыли каменистый потолок нижней пещеры. Со странным писком кружили они вокруг меня, притягиваемые и отталкиваемые светом фонарика. Воздух непрерывно колебался от взмахов множества крыльев. Осветив фонарем нижнюю пещеру, я не обнаружил никаких признаков удава. «Андре!» — крикнул я. «Это не удав! Это летучие мыши!» Ободренные этим сообщением, Андре и Даниэль присоединились ко мне и с удивлением осмотрели заполненную летучими мышами пещеру. Андре выразил свое изумление возгласом. Даниэль ничего не сказал, но перестал стучать зубами. «Ну, в какой стороне теперь находится большой удав?» — обратился я к Даниэлю. Он захихикал. Андре тоже громко рассмеялся.